Глава 27. Он развел руками и опустил голову. А я готова была расцеловать дознавателей. Уберегли меня от этого приема, к которому я не готова. Да и усталость давала о себе знать. А еще завтра визит к Его Величеству, а я одета как нищенка. Всевышний, что же делать? Пока родительницы не начали вновь обливаться слезами, я коснулась руки матушки Адлара. «Помогите мне, у меня нет одежды, кроме той, что на мне», — я опустила взгляд. «Как я в таком виде явлюсь перед Его Величеством?» «Стыдно, конечно, но обстоятельства так сложились. В конце концов, я для ее сына стараюсь. Сама бы ни за что не поехала во дворец». Баронесса отступила на шаг и задумчиво поднесла палец к губам. Окинула мою фигуру взглядом и хлопнула в ладоши. Тут же в дверях появился лакей. Она поманила его пальцем и что-то прошептала на ухо, показывая на меня глазами. После чего тот откланялся и вышел. «К утру у вас будет достойный наряд. Украшения я дам свои. Пожалуйста, не противьтесь. Это такая малость по сравнению с тем, что вы сделали для моего сына». Она легонько сжала мою ладонь и мягко улыбнулась. А я не нашла, что возразить. «Вы останетесь с нами на ужин?» — спросила она, так и не отпустив моей руки. «С радостью бы, но завтра важный день, а я очень утомилась с дороги, и надо о многом договориться с баронами». Я опустила плечи, всем своим видом показывая усталость. «Да, конечно, завтра важнее. Отдыхайте, ужин вам подадут в покое». Баронесса вновь ударила в ладоши, и уже другой слуга появился в дверях. «Разместите наших гостей рядом с покоями молодых баронов». Наконец мы вчетвером покинули зал и направились по роскошной лестнице вверх. Покои нам отвели на втором этаже. «Тебе воды и чистую одежду?» Адлар затормозил у одной из дверей, и все мы, включая сопровождавших нас слуг, остановились. «Да, если можно, и нам надо уединиться и подготовиться к завтрашнему приему. Я скосила глаза на слуг. «Принесите госпоже воды помыться и чистую одежду», кинул Адлар через плечо прислуги. «Прошу ко мне». И другой слуга распахнул перед нами дверь. Все сверкало от обилия свечей, отблески от которых ложились на стены. Хрусталь, золото, шелка, ковры. Все было не просто дорого, но еще и подобрано со вкусом. Понятно, что хозяева были не только богаты, но и обладали определенным вкусом к роскоши. Покои состояли из анфилады комнат. Первая была проходная и практически пустая. Во второй, вдоль стен, стояли изящные диванчики, столики, окна украшали шторы, чуть темнее цвета стен, но с тем же рисунком. В этом зале имелись две двери, но Адлар расположился на одном из диванов, и я не рискнула заглянуть в эти двери. В своих покоях я еще не была. Интересно, там тоже много комнат? Будет возможность прикоснуться к прекрасному. «Итак, твоя матушка пообещала мне к утру платье и украшения», — сказала я Адлару. «С собой берем все рюкзаки и сумочки. Я не знаю, как вести себя во дворце, поэтому буду повторять за вами. Когда придет черед рассказывать про наше изобретение, повернитесь все ко мне. Я пойму и начну. От вас в этом деле потребуется лишь присутствие. Ну и, возможно, я повешу на кого-нибудь сумочку, чтобы продемонстрировать, как ее носить. Как это было с дознавателями». «Я, наверное, вас здесь подожду», — отец Бенедикт напомнил о своем присутствии. «Нет, будет хорошо, если вы согласитесь нас сопровождать. Я обмолвлюсь, что рюкзаки будут полезными вашим братьям. Да и само присутствие храмовника покажет королю изменения в лучшую сторону со стороны баронов. Готовы послужить благому делу?» «Готов», — с горячностью отозвался он. «В таком случае у нас ночь, чтобы привести свои нервы в порядок». «А?» «Похоже, меня снова не поняли». «Обрести покой и уверенность». В двери постучали, после чего вереница слуг внесла яство. Один поклонился мне и попросил следовать за ним. Я тут же напряглась, ровно как и остальные мои товарищи. «Платье, госпожа, прибыла портниха, и нужно сделать замеры», — извиняющимся тоном произнес слуга. «А, момент!» — я облизнулась, кинув взгляд на дымящиеся запеченные овощи, сглотнула слюну и пошла на выход. Мы спустились на первый этаж, но направились в противоположную от парадного зала сторону. Прошли коридором, свернули и остановились у покоев. Слуга стукнул два раза в дверь и, распахнув ее, пропустил меня вперед. «Госпожа Петра, прошу». А едва я вошла, он обратился к хмурой, худой и высокой даме. «Госпожа Зельда, пришла госпожа Петра». И все это с подобострастной улыбкой и поклонами. Портниха, сделав книксон, окинула меня цепким взглядом. «Это...» Она ткнула пальцем в голубое платье, разложенное на одном из диванов. А рядом лежало розовое, красное, зеленое, желтое. Целый разноцветный ворох. Девушки, что стояли рядом с госпожой, отодвинули остальные платья и, подхватив то, на которое она указала, кинулись ко мне. «Позвольте помочь снять ваши одежды. Нам нужно примерить». «Они чьё-то платье будут на меня перешивать? Хотя какая разница? Мне важен результат». А следом началось мучение. Девушки легко облачили меня в обновку, но платье было настолько широко, что еще одна я в нем легко бы поместилась. К тому же оно оказалось короткое, даже щиколоток не прикрывало. Я же все время принюхивалась. Не пахнет ли платье чужим телом? Не хотелось бы надевать уже ношенное, но посторонних запахов не уловила. Тем временем девушки уже подкалывали платье иглами, подгоняя по моей фигуре. Госпожа Зельда внимательно смотрела за их работой и только покрикивала, чтобы ровнее втыкали иглы, не морщили ткань, не дергали лишний раз. «Здесь ушьем, снизу добавим подходящий отрез и пустим кружево повсюду. Разницы никто не заметит, к утру будет готово», — изрекла она, когда девушки закончили с иглами.